Хэм Спаркс и четверо его людей пропали. Подозревают, что они убиты. Во вторник утром все газеты, радио и телевидение вопили одно и то же. К полудню перед домом столпилось несколько дюжин репортеров, и на подходе была еще добрая сотня. В ночных новостях на NBS на все лады повторяли одну лишь новость. Скандальный кандидат Хэм Спаркс и четверо его помощников, включая министра юстиции Миссури, фактически исчезли с лица земли в эти выходные. Вопрос, где они? К решению загадки привлекли полицию штата, местное отделение полиции и ФБР. Но все они зашли в тупик. Никто не видел Хэма и его людей после вечера пятницы. В понедельник Хэм должен был выступать перед членами Американской Федерации Труда и Конгресса профсоюзов в Гранд-Рапидс. А Сесил вести матушку-кукулисту. Но они так и не объявились. ФБР методично опрашивало всех и каждого. Жены Сеймора и Венделла рассказали одно и то же. Мужья сообщили им, что отправляются на охоту. Бывшая жена Родни ничего не знала, но сообщила прессе, что тот задолжал алименты, и только Сесил оставил матери записку, что уезжает по делам, но в понедельник непременно отвезет ее к глазному. Об охоте он не упомянул. Бетти Рэй жила как в тумане, пыталась успокоить мальчиков и оградить их от встреч с репортерами. Минни, услышав новость, бросила Отманов в Каролине, Северная Калифорния, и прилетела к дочери. Пробравшись сквозь толпу писак, Минни обняла Бетти Рэй и прорыдала. «Ох, доча, как это похоже на то, когда малыша Честера украли! И вот теперь кто-то похитил малыша Хэма!» Минни немедленно организовала коллективные молитвы и в губернаторском особняке, и за его стенами. Репортеры, по большей части циничные нью-йоркцы, и глазом не успев моргнуть, уже стояли на коленях, держась за руки с какой-то толстой теткой, и молились за возвращение Хэма. Национальная гвардия штата Миссури прочесывала все окрестные леса, в которых обычно охотился Хэм. День за днем перепуганная Бетти Рэй ждала вестей о муже. Позвонила Дороти, спросила, может ли чем-то помочь. Но помочь было нечем, разве что мужа найти. Все были растеряны и не знали, что делать. Казалось немыслимым, что пятеро взрослых мужчин могли испариться без следа. Из Вашингтона прибыл Джек Спарлинг, лучший эксперт ФБР по розыску пропавших. Все известные враги Хэма, коих оказалось немало, были допрошены, но ни одного не удалось связать с его исчезновением. Правительство назначило вознаграждение в 500 тысяч за любую информацию. На радио и телевидении посыпались сотни звонков. Люди клялись, что в те выходные заметили летающую тарелку. Одна женщина из Холт Саммит видела, как из иллюминатора выглядывал человек, когда тарелка стартовала в небо с падбища, где пасется ее корова. Психи звонили отовсюду. Один из Лондона утверждал, что пропавшие украли деньги и поселились в Новой Гвинее, в племени пигмеев. Другой убеждал всех, что их засосал Бермудский треугольник. Вся страна онемела от ужаса, потрясенная тем, что кандидат в президенты бесследно исчез с лица земли. Альберта Питц утверждала, что у нее были предчувствия. В те выходные она ездила проведать мать и потом рассказала Бетти Рэй, что в субботу вечером у нее сильно мерзли ноги. «Искать надобно на Аляске», — уверяла Альберта. Через несколько дней после исчезновения Хэма мистер Энтони Лео позвонил из уличного таксофона своему нью-орлеанскому приятелю. Тот клялся и божился, что не знает, что стало с гостями после встречи, и задал встречный вопрос. Может, Энтони сам в курсе? Нет, мистер Лео также не знал. Положив трубки, оба гадали, соврал собеседник или нет. Однако высказывать вслух свои сомнения в их кругу было не принято. Люди в Миссури не понимали, как действовать. Подобного в их штате не случалось, Бог миловал. Спустить флаг наполовину или слегка приспустить, ведь нет уверенности, что Хэм мертв. Вот Сесил Фикс знал бы, как правильно, да он сам пропал. и лишь два человека не особо удивились такому повороту событий. Эрл Финли и Джимми Хэт. Эрл позвонил Бетти Рэй и от лица Демократической партии выразил сочувствие, и уже через пару минут сидел в номере дешевого отеля и старался не улыбаться от уха до уха, планируя с друзьями следующие шаги. Джимми Хэт был в Канзас-Сити на похоронах друга, когда узнал, но, вернувшись в Элмвуд-Спрингс, сказал только: «Удивительно, что этого не случилось раньше. Мне жалко Бетти Рэй, однако без него ей будет гораздо лучше». Со временем стало ясно, что Хэм и его друзья не вернутся. Бетти Рэй поблагодарила мать за поддержку и сказала, что справится, да и Альберта за ней приглядит, а Минни нужно возвращаться в свой серебристый автобус. Бетти Рэй хотелось посидеть в тишине и собраться с мыслями. Никто не думает, что последний момент, последний взгляд на человека может на самом деле стать последним. Она не могла ни спать, ни есть. Неведение, жив Хэм или нет, было мучительно, а ведь на ней еще висели двое детей и целый штат. Спустя месяц, отстояв странную службу в память Хэма и четырех его помощников, Бетти Рэй вошла в дом и вдруг осознала, что больше его не увидит. Ей хотелось одного — умереть. Если бы не дети, она, может быть, так и сделала. Но Хэм-младший, обожавший отца, тяжело переживал утрату, и Бетти Рэй не могла лишить его еще и матери. После того, как Хэма объявили мертвым, популярность Бетти Рэй взлетела до небес. Все ей сочувствовали, все стремились поддержать. А Вита Грин страдала в одиночестве. Но в отличие от Бетти Рэй, она понимала, сколь опасной стала политика и сколь безрассуден был в последнее время Хэм. А поэтому Вита почти не удивилась подобной развязке. Но горе ее от этого меньше не стало. Из уважения к его семье она не пошла на церемонию, а устроила дома собственное прощание. Люди, знавшие об их отношениях, старались как-то помочь, но помочь обеим женщинам могло только время. Времени, как и терпения, у Джейка Спарлинга было хоть отбавляй. Некрасивый, с красным рябым лицом, Джейк был предан делу розыска, как большинство мужчин бывают преданы семье. Хотя поминальную службу отслужили, но тел так и не нашли ни одного. И дело это Джейк считал нераскрытым. Джейк Спарлинг, один из лучших криминалистов страны, поклялся не сдаваться, пока не поймет, куда девался Хэм Спаркс и кто за этим стоит. Джейк был известен своей бульдожей хваткой. Он будет копать, пока не докопается, сколько бы времени это ни заняло.